вашему высокородию, — сказал он, — надлежит явиться в кабинет императора завтра утром в удобное для вас время. Павел сидел в кресле в своем кабинете, рассматривал и размашистым росчерком подписывал бумаги. Вошел дежурный камергер. Император взглянул на него из-под лобья. «Как ты смеешь? Без вызова?» Все более распаляясь, Павел продолжал. «Да знаешь ли ты...» Камергер поспешил ответить. «Ваше императорское величество, давеча приказали мне без промедления известить вас, как только явится господин Бобринский». Лицо императора мгновенно прояснело. «Ах, да, я запамятовал, прости меня. Немедленно зови господина Бобринского». Как только двери растворились настежь, император порывисто поднялся и пошел навстречу Алексею Григорьевичу. Бобринский встал на одно колено и потянулся к руке императора. Но Павел слегка поддержал его под локоть и понудил встать. «Дорогой брат!» — торжественным голосом проговорил император. «Я хочу тебя облобызать!» И Павел крепко поцеловал Бобринского в губы. «Дорогой брат!» — продолжал император. «Обещаю тебе, что немедленно исполню почти все намерения покойной государыни в рассуждении тебя. Ты будешь графом Российской империи. Ты станешь владельцем предназначенных тебе имений». Произнеся эти слова, император протянул руки и взял Алексея Григорьевича за плечи. Вздернув подбородок, Павел некоторое время с величественным видом смотрел на Бобринского, благосклонно созерцая, как у того глаза увлажнились. Потом произнес: «Я всегда знал, что ты благородный человек». Помолчав немного, император продолжал: «Могу тебе передать еще одно радостное известие. Мне недавно доложили, что покойная государыня заплатила основные твои долги». Затем император повел Бобринского вглубь кабинета и уселся на стул, указав брату место рядом с собой. «Ты один приехал?» «Да, ваше величество. И сие по той причине, что жена моя принуждена была остаться с нашим новорожденным сыном». «Как назвали сына?» — весело осведомился император. «Алексеем, ваше величество, ведь это имя дано и мне с особым смыслом. Оно восходит к отчеству покойной императрицы, а та названа по образцу Екатерины I, а та получила отчество от своего восприемника царевича Алексея Петровича, а тот был назван в честь царя Алексея Михайловича». «Прелюбопытные обстоятельства!» — живостью отозвался император. «Я о них ничего не знал. А теперь тебе предстоит устраивать свои дела, но главное — служить!» — продолжал Павел, мгновенно меняя веселый тон на серьезный. «Запомни, друг мой, я строго спрашиваю за любые упущения со всех, без изъятия. Вызвать неудовольствие, ваше величество, было бы для меня истинным несчастьем. Ну, прощай, сударь мой. Приглашаю тебя на всякий день к обеду». В середине ноября Алексей Григорьевич писал жене следующее. «Милый и почтенный друг, посреди всех радостных и необычайных событий, которые захватили меня, я все же начну с печального. Я ходил к телу покойной государыни и поцеловал у нее руку. Преклонив колени перед усопшей, я более всего сокрушался не о ее безвременной кончине, ибо такова воля Божья. Я скорбел о том, что между нами так много было недосказано. Только в последние наши с вами посещения Петербурга я отнесся к государыне как к матери, но это было так недолго. Вы, конечно, уже слышали обо всех милостях нового царствования. Император пригласил меня в Сенат на полное собрание всех департаментов. В Сенате его величество вывел меня на середину зала, и представил всему обществу как своего брата. Надо было видеть лица старцев-сенаторов, пораженных удивлением от такого неожиданного известия. Вечером я представлялся императрице, великим князьям Александру и Константину, также великим княгиням, их супругам и великим княжнам, их сестрам.